Взглянув на него, девушка решила, что пожилой сыщик вот-вот расплачется. «Я сейчас пройду к нему и посмотрю, в каком он состоянии». Сидней удивленно посмотрел на непрошенного гостя. Вот уже час он сидел за столом, все в той же позе, склонив голову на руки. «Послушайте, что вам угодно», — слабым голосом произнес он. «Я никого не принимаю. Вы от прокурора?» Он чуть не выкрикнул последнее слово. «Какой смысл преследовать его, если я все равно не получу назад своих денег?» Ридер выждал, пока он не успокоился, и потом продолжал беседу. «Я ничего не знаю», — ответил на его расспросы молодой глава фирмы. «Я здесь на положении манекена. Биллингем приносил мне чеки, и я подписывал их. Я не давал ему никаких указаний. Я ничего обо всем случившемся не знаю. Он сказал мне, что наши дела идут неважно. Да-да, неважно. И что нам на следующей неделе для платежей потребуется 500 000. Господи! И после этого он исчезает со всей нашей наличностью». Сидней уткнул лицо в ладони и заплакал, как малое дитя. Ридер выждал несколько мгновений и потом сочувственным тоном продолжил допрос Сиднея. «Нет, меня здесь не было. Я выехал на пару дней отдохнуть в Брайтон, и полиция разбудила меня в 4 часа утра. Мы обанкротились. Мне придется продать свою машину, уйти из клуба». Сидней совершенно утратил всяческое представление о происходившем, и Ридер понял, что все дальнейшие расспросы ни к чему не приведут. Прошла неделя, и о дерзком исчезновении Биллингема со всей наличностью фирмы перестали разговаривать. Биллингем исчез, словно в воду канул. В сырое и пасмурное утро Ридер в поисках нового материала направился в здание суда и прислушался к разбору мелких очередных дел. На очереди были 2 дела об буйстве в пьяном виде, ограблении мелочной лавки и тому подобные мелкие дела, пока, наконец, перед судом не предстала миссис Джексон, и небольшой полный полисмен не доложил судье. «Перси Перромен, номер 97721, из дивизиона Л», — отрекомендовался он. «В половине 3 утра я стоял на дежурстве на углу Эдгвард-Роуд и увидел, как обвиняемая шла по дороге, таща большой тяжелый чемодан. Завидев меня, она поспешила повернуться и быстрым шагом пошла в противоположную сторону. Это показалось мне подозрительным, и я последовал за нею. Догнав ее, я спросил, кому принадлежит этот чемодан. Она ответила мне, что чемодан принадлежит ей, и что она спешит на поезд. В чемодане, мол, находится ее платье. Так как чемодан был очень дорогой, из крокодиловой кожи, с серебряными застежками, то я потребовал, чтобы она предъявила мне его содержимое. Она отказалась. Отказалась она также назвать свое имя и указать свое место жительства. И тогда мне пришлось забрать ее в участок. После постового полисмена перед судом предстал дежурный по участку. Задержанную доставили ко мне, и в ее присутствии я открыл чемодан. В нем находилось множество осколков. «Осколков?» — недоверчиво переспросил судья. «Каких осколков?» «Там находились обломки камня, куски мрамора, господин судья. Она сказала, что собиралась устлать этими обломками мрамора садовую дорожку, и что эти осколки камня она собрала на дворе виллы, в которой проживал скульптор. Она призналась, что взломала ворота его виллы, и что чемодан взяла без спроса там же». Судья откинулся на спинку кресла и пробежал глазами протокол. «Но тут не упомянуто ее имя и место жительства», — сказал он, нахмурясь. «Совершенно верно. Она назвала адрес, но он оказался вымышленным, а имя свое она отказывается назвать». Ридер уселся на своем сиденье поудобнее и уставился, раскрыв рот, на обвиняемую. Она была очень большого роста и очень полной. Ее руки, лежавшие на перилах, были в два раза крупнее большой женской руки. Лицо ее нельзя было назвать некрасивым, но черты его были непомерно крупны. Глубоко сидящие карие глаза, широкий, несколько приплюснутый нос, правильно очерченный рот и двойной подбородок. Таков был ее облик. Вряд ли любители женской красоты причислили бы ее к излюбленному своему типу, но в то же время Ридер должен был признать, что некрасиво ее назвать нельзя было. «Я признаюсь, что с моей стороны это было очень глупо. Я не должна была делать этого», — сказала она мягким, грудным голосом. «Но как раз, когда я собиралась ко сну, у меня мелькнула эта нелепая мысль, и, не откладывая ее в долгий ящик, я тут же выполнила ее. Я могла бы себе позволить роскошь купить эти камешки, потому что в момент задержания при мне находилась 50-фунтовая банкнота». «Это правда?» — осведомился у полицейского судья. Полицейский утвердительно кивнул головой. «Вы доставили нам множество хлопот своим нежеланием назвать себя и указать свой адрес. Мне понятно, что вам нежелательно, чтобы кто-либо узнал о вашем бессмысленном поступке. Но если вы и впредь собираетесь упорствовать в своем нежелании назвать себя, то я буду принужден посадить вас в тюрьму на неделю». Женщина была просто, но хорошо одета. На руке ее мерцало кольцо с крупным бриллиантом. Ридер оценил кольцо в 200 фунтов. Миссис Джексон решительно покачала головой. «Я не могу вам назвать себя и сказать, где я живу», — коротко заявила она. «Отвезти в камеру для последственных», — бросил судья, — «и подвергнуть врачебному освидетельствованию. Меня интересует, что скажет о ее умственных способностях врач». Женщину вывели из зала суда, а следом за ней направился и Ридер. В коридоре он столкнулся с сержантом Уильсом, приветливо ухмыльнувшимся ему. «Вот, полюбуйтесь», — сказал он, указывая на лежавший перед ним чемодан. «Какого вы мнения об этой истории? Это что-то совсем новенькое. Я что-то никогда не слышал, чтобы крали щебень. Этот чемодан с его содержимым весит не меньше 50 килограммов. Видно, у этой женщины есть силенка. Парень, притащивший сюда чемодан, взмок до седьмого пота». Ридер осмотрел чемодан. Это был очень элегантный чемодан, украшенный серебряными шарнирами и застежками. Шелковая подкладка его была изорвана в клочки и покрыта мраморной пылью. «Очень интересно», — прошептал Ридер. «Исключительно интересно. Вы больше ничего не обнаружили?» «Нет, только вот еще эту пару перчаток», — сказал чиновник, указывая на пару больших кожаных перчаток. «Эти перчатки не впервые употреблялись во время такой работы», — пробормотал Ридер. «Похоже на то, что в них переносили целую коллекцию различных мраморных осколков. Что у нее было в кармане?» «Ничего, кроме банкнот с печатью Центрального отделения банка. Быть может, это наведет вас на какой-нибудь след?» После обеда мистер Ридер сидел у себя в кабинете. Неожиданно затрещал телефон. Сняв трубку, он услышал голос сержанта Уильса. «Не могу ли я переговорить с вами? Дело касается банкнот». Несколько минут спустя в кабинет Ридера вошел сержант. «Эти банкноты были 3 месяца тому назад выданы мистеру Сиднею Телферу», — доложил он, «а последний передал их своей экономке, некой миссис Уэлфорд». «И миссис Джексон никто иная, как экономка миссис Уэлфорд», — осведомился Ридер. «Да, бедняга Телфер едва не потерял рассудок, когда я рассказал ему о том, что она арестована. Он тут же поехал подтвердить ее личность. Ее выпустили на поруки, и Телфер плакал как ребенок, утверждая, что она не в своем уме. И как он боялся ее. Когда я привел ее в тюремную приемную, она бросила на него взгляд, и таким взглядом было сказано все. У него ноги подкосились. Ридер провел день в попытках выяснить что-либо относительно личности миссис Ревекки Алемби Мэри Уэлфорд. Она была вдовой профессора университета Джона Уэлфорда, умершего 2 года спустя после свадьбы. Потом она поступила на службу в семью Телферов и с 4-летнего возраста находилась при Сиднее. Миссис Телфер назначила ее опекуншей над Сиднеем, и таким образом бывшая воспитательница стала опекуншей своего воспитанника и управляла всем домом Телферов.